Глава 45. Воссоединение. Уже у самой двери я сообразила, что Морт пел для меня. Какой кошмар! Я даже замедлила шаг, борясь с неловкостью. Вот доберусь до парня и надеру ему уши. Другой способ докричаться не мог придумать. Обязательно было меня позорить? Я вышла на главную площадь замка. Отсюда рукой подать до ворот. Они, кстати, были приоткрыты. Там уже собралась небольшая толпа. В том числе я узнала Кеймрона. Стражи отпихивали Морта подальше от ворот, а он упорно рвался внутрь. «У вас моя подруга!» — сопротивлялся парень. «Я должен с ней поговорить, Анна! Пустите меня внутрь!» «Пошел вон, назойливый мальчишка!» — замахал на него руками Кеймрон. «Анастейшин не желает с тобой говорить!» От злости я аж споткнулась. Какое право он имеет решать за меня? Похоже, кто-то слишком много о себе возомнил. Сейчас я спущу его с небес на землю. «Что Анастейша желает, она в состоянии сказать сама!» — холодно заявила я. — Анна! Морт аж подпрыгнул от радости, увидев меня. У меня руки чесались, так хотелось его обнять. Но сперва надо разобраться с Кеймроном. — Пропусти моего друга в замок! — потребовала я у него. — Хочешь собрать в моем доме всех беспризорников в округе? — недовольно поморщился он. — Морт либо войдет и останется, либо мы уйдем с ним вместе. Выбирай. — Рискнешь жизнью ради мальчишки? — не поверил Кеймрон. — Ради друга! — поправила я. Кеймрон перекатился с пятки на носок и обратно. Так он покачивался с минуту, обдумывая мои слова. Потом перевел взгляд на Морта, пристально оглядел того и в конце концов кивнул стражам, мол, пропустите. Те тут же отошли в стороны, и Морт бросился ко мне. Мы обнялись. Казалось, я не видела парня целую вечность. Но по факту прошло чуть больше суток. Как же он меня нашел? Этот вопрос я задала ему, едва мы очутились наедине в моих покоях. Перед этим служанка принесла завтрак, и Морт тут же набросился на тосты. Обжигая пальцы, дуя на горячий хлеб, он ответил. «Со вчерашнего вечера все только и делают, что обсуждают твое выступление на церемонии прощания. Каждая ящерка в городе знает, где ты. Я как услышал, что ты у Кеймрона, сразу направился сюда». «А наставник он не возражал?» — уточнила я. «Не», — покачал головой Морт, жуя смоченный в джеме тост. «Он меня сразу отпустил. Сказал, что я тебе сейчас нужнее». «И он не волновался за тебя? Все же рядом со мной опасно». «Он еще сказал, что если мы умрем, он, так и быть, воскресит нас бесплатно». Я умилилась. Вот это я понимаю забота в духе Барнабаса Питча. «Ты-то как?» — поинтересовался Морт и даже жевать перестал в ожидании ответа. «Жива, как видишь», — развела я руками. «Мне удалось узнать кое-что полезное для нашего расследования». «Ты так и не бросила эту затею? Разве твоей жизни все еще угрожает опасность?» Я пожала плечами. Хотелось верить, что нет. От патриархов и Азриэля я сбежала, но любопытство не давало просто так взять и все оставить. В этом деле нужно поставить точку. Я буду не я, если так легко сдамся. Пока Морт ел, я рассказала ему новую информацию, полученную от Кеймрона. «Интересно», — протянул парень, облизывая липкие пальцы. «Хорошо бы порыться в свитках и выяснить, что подписывали накануне смерти погибшие». «Вот, именно за этим мне нужен Морт. В первые же полчаса он понял, что надо делать. Я бы сама не сообразила, хотя бы потому, что все еще плохо разбиралась в местных реалиях». «Есть место, где эти свитки хранятся?» — спросила я. «В архиве», — кивнул Морт. «Сегодня же идем в архив», — объявила я. «Тебя не пустят». «Это еще почему?» Я ожидала услышать что-то в духе «нужен специальный допуск», но все было намного прозаичнее. «Ты женщина», — заявил Морт. «Не пускать женщин в архив просто потому, что они женщины — это варварство. Вот устроим феминистскую революцию, будут знать». «Это дискриминация», — возмутилась я. «Не знаю, что означает это слово, но звучит обидно». «А как же Красная? Она женщина, и она патриарх». «Она укротила дракона, чтобы доказать свои права. Хочешь попробовать?» «Нет», — буркнула я, — «и все равно это несправедливо. Женщины, что ли, не умеют читать или как-то не так общаются со свитками?» «На меня не рычи, правила придумал не я. В любом случае, сначала надо послать запрос на посещение архива, дождаться приглашения, и только потом можно идти». «Бюрократия, она и здесь меня достала». Я в задумчивости накрутила локон на палец. Мне так и не удалось от этого избавиться. Некоторые вещи сильнее нас... В конце концов я сдалась. Какая теперь разница? Мои проблемы посерьезнее какой-то там глупой привычки. «Запрос отправим, разрешение получим», — принялась я загибать пальцы. «А дальше что-нибудь придумаем. Скоро мы будем в архиве, вот увидишь». «Я в тебе не сомневаюсь», — — хмыкнул Морт. «И правильно делаешь», — кивнула я. Мой план был прост, но в нем имелся изъян. Все зависело от желания Кеймерона помочь, а он, как вскоре выяснилось, им не горел. Сразу после завтрака мы с Мортом отыскали Кеймерона в кабинете, и я попросила его отправить запрос в архив. Из всех, кого я знала, он был единственным, кому этот запрос одобрит. Я женщина, Морт подросток, а больше обратиться не к кому. «Нет», — качнул головой Кеймерон, — «об этом не может быть речи. Тебе нельзя выходить, это опасно». Что-то подсказывало, дело не только в моей безопасности. Утром я прогнула Кеймерона, заставив его мне уступить, и сейчас он решил отыграться. Ох уж это мужское самолюбие. Чуть его заденешь, и все, пиши пропало. Я еще не встречала вещи более хрупкой, чем оно. «То есть я заперта в этих стенах?» — уточнила. «Отлично вышло. Сменила одно заточение на другое. Откуда у местных мужчин такая тяга держать женщин заперти?» «Ради твоей же безопасности», — кивнул Кеймерон и почему-то уставился на Морта. Парень попятился назад и спрятался мне за спину. А когда мы вышли из кабинета, шепнул мне. «Ты видела, как он на меня смотрел?» «Он просто злится, что ты пробрался в замок», — отмахнулась я. «Не обращай внимания». «И что теперь? Оставим затею с архивом». «Есть у меня одна идея». Найти Латишу было сложнее, чем брата. Мы обошли весь замок и встретили девушку уже в саду. «Латиша!» — я махнула ей рукой издалека, и она обернулась. Морт, идущий за мной, странно вздохнул, будто у него астма, и начался приступ. «Ты в порядке?» — посмотрела я на него. «В полном», — сипло ответил парень. Выглядел он необычно, какой-то притихший, даже испуганный. Я решила, что они с Латишей знакомы, но нет. Когда она подошла к нам, стало ясно, что молодые люди встретились впервые. «Мне очень нужно попасть в архив», — рассказала я о своей проблеме. «Но твой брат отказался послать запрос. Помоги мне, умоляю, это крайне важно». Латиша чувствовала себя виноватой передо мной из-за случившегося на церемонии прощания, и я этим воспользовалась. «Брата не переубедить, если он что-то решил», — сказала она. «Но можно подделать его подпись, я умею, и запасная печать есть». Меня прямо гордость взяла за местных женщин. Не такие они покорные, забитые, как думают мужчины. Знай наших. «Ты меня очень выручишь, если сделаешь это», — кивнула я. «Но мне потребуется время», — предупредила она. «Встретимся вечером на этом же месте». На то мы договорились. А пока нам с Мортом нечем было заняться, и мы вернулись в покое, как раз к обеду. Стол в гостиной был заставлен всевозможными явствами. Готовили в замках Алории сытно и вкусно. Мы с Мортом сели друг напротив друга. Я наполнила свою тарелку растительной пищей, оставив растущему организму парня все мясное. Но к тому моменту, как я съела половину своей порции, его все еще была полна. Морт смотрел невидящим взором куда-то за мое левое плечо и постоянно вздыхал. Я даже обернулась проверить, не стоит ли кто за мной, но там было пусто. Кроме нас с парнем в гостиной никого. «Эй, ты чего не ешь?» — спросила я. «Я не голоден», — вздохнув, наверное, в тысячный раз, ответил Морт. «Ого, дело, похоже, не шуточное. Чтобы Морт отказывался от еды, невероятно. Даже после сумасшедшего полета на драконе первое, о чем он спросил, скоро ли ужин. Ничто не могло перебить ему аппетит, ничто! И вдруг он заявляет, что не голоден». Я встревожилась не на шутку. Даже лоб парню потрогала, но температура была в норме. «Быстро рассказывай, в чем дело», — потребовала я, отодвигая от себя тарелку. Теперь и у меня пропал аппетит. Морт замялся. Сидя напротив него, я наблюдала, как лицо парня постепенно заливает краска. Сперва покраснели скулы, потом полностью щеки и, под конец, даже уши. Вскоре Морт весь был пунцовый. «О чем ты думаешь?» — поинтересовалась я и тут же сама себя поправила. «Или о ком?» «О ней», — признался Морт. «Она такая...» Он размахивал руками, силясь выразить свои чувства, но не мог подобрать слов. Его заклинило на слове «такая», и он повторял его на все лады, раз, кажется, 100. С придыханием, закатывая глаза, хватаясь за сердце. Я смотрела на него и не верила глазам. «Неужели первая любовь? Как мило!» Кто его так поразил, я быстро догадалась. Разумеется, Латиша. Именно при ее виде Морт потерял дар речи, а теперь и аппетит. Нашел, конечно, время. На меня тут открыта охота, а он влюбился. «Я ей совершенно не подхожу», — в конце концов заявил парень и окончательно сник. «С чего ты это взял?» «Она из богатого, знатного рода, а я всего лишь бродяжка». Ты ученик великого некроманта. Однажды ты станешь таким же могущественным, как он». «Ты так думаешь?» — с надеждой спросил Морт. «Я уверена, что Барнабас не взял бы в ученики, кого попало. Много у него их было». «Только я». «Вот именно», — сказала я. «Он долго искал ученика и остановил выбор на тебе не просто так. Он почувствовал в тебе силу. Надо лишь прилежно учиться, и со временем ты будешь таким же великим, как твой наставник. А пока я научу тебя, как завоевать девушку». Морт оживился при моих последних словах. Чувствуя себя опытной сердцеедкой, я произнесла. «Вот несколько правил. Следуй им, и девушка будет твоя. Во-первых, никогда не обсуждай с ней своих бывших. Никто не любит разговоров о прошлом». «У меня не было никого», — признался Морт. «Тем лучше. Думаю, Латиши тоже. В этом плане вы идеальная пара. Второй пункт — делай ей комплименты и подари что-нибудь в знак особого расположения, например, цветы, ну и всякие мелочи. Весели ее, удивляя, приглашая в места, которые ей нравятся. Искренне интересуйся ею. Будь собой». Морт кивал на каждое мое слово, как китайский болванчик, а в конце заверил меня, что все понял. И ведь не обманул, он действительно и понял, и запомнил. Вот только воплотил в жизнь по-своему, по-мортовски. Началось все в саду, когда мы вечером пришли на встречу с Латишей. Она уже ждала нас в условленном месте. Заметив нас издалека, девушка махнула рукой. Мы как раз проходили мимо клумбы, на которой росли чудесные фиолетовые цветы. Морт наклонился и вырвал один. Я ахнуть не успела, как он устремился к Латише с этим кустом, прямо как есть, с торчащими корнями и комьями земли. В таком виде он и вручил его обомлевшей девушке. Я закрыла лицо рукой, сгорая от стыда. «А что, это мой урок, мне и должно быть неловко». Как будто этого мало, Морт решил добить Латишу комплиментом. «Ты похожа на дракониху». «Такая же огромная и чешуйчатая», — оторопела девушка. Морт в ответ только ресницами хлопал. Стало очевидно, что он не в себе. Бедняга сильно перенервничал. Ни я, ни Латиша не поняли, в каком именно месте огромное чешуйчатое чудовище можно сравнить с миловидной девушкой. Я искренне посочувствовала Латише. Нелегко ей будет с таким кавалером. Морт, видимо, из тех ухажеров, которые спрашивают, не нужен ли маме зять. Придется брать дело в свои руки. «Морт хотел сказать, что ты сегодня отлично выглядишь», — вмешалась я. «Спасибо», — неуверенно улыбнулась она. Сглаживая катастрофу с ухаживанием Морта, я перевела разговор на запрос в архив. «У меня все готово», — сказала Латиша. «Я оформила запрос и отправила его, чтобы вам не пришлось этого делать. Обычно ответ приходит в течение нескольких восходов, но тут есть загвоздка». «Как же без нее», — проворчала я. «Ответ придет брату. Необходимо перехватить его до того, как Кей его получит. Иначе все пропало. Второй попытки не будет». «Как это сделать?» — спросила я. «Вся почта поступает на рассвете. Письма лежат в холле, откуда их забирает лакей, сортирует и разносит по адресатам. Тебе нужно взять письмо до лакея». «Понятно», — кивнула я. «Значит, буду по утрам дежурить в холле». «Удачи», — улыбнулась она. Мои дела с Латишей были закончены, но Морт вполне мог остаться. Я вспомнила, что мне надо срочно вернуться в покой. Я пойду, а ты, Морт, погуляй в саду, тебе пойдет на пользу, — подмигнула я парню. Я оставила молодых наедине. Буду надеяться, что второй шанс парень использует с толком. Эх, у всех отношения, даже у Морта. Одна я неприкаянная.